При поддержке мамлюков Шагарат расправилась с Туран-Шахом, сыном Аюба и законным престолонаследником, и стала править сама от имени малолетнего принца Калиля. Ее правление продолжалось 80 дней. Багдадский халиф, которому аюбиды принесли клятву верности, не одобрил присутствие женщины на троне, ибо пророк говорил: «Горе народу, которым правит женщина». Он повелел мамлюкам найти правителя мужчину, и вождь мамлюков Айбек женился на Шагарат и стал наместником халифа. Даже в замужестве Шагарат сохраняла значительную власть. Она фактически управляла страной из-за расшитого занавеса женского дворца в цитадели. В 1257 году она узнала, что ее муж помышляет о новом браке, и приказала убить Айбека, но потом передумала и стала умолять убийц остановиться. Те отказались, поскольку опасались, что оставшийся в живых Айбек расправится с теми, кто на него покушался. Шагарат погибла от рук рабынь первой жены своего мужа, забивших ее насмерть деревянными скалками. Тело Шагарат сбросили со сторожевой башни на растерзание собакам и шакалам. Позднее, впрочем, останки подобрали и погребли в мавзолее, который она выстроила заблаговременно. Сегодня этот скромный кирпич и штукатурка мавзолей находится ниже уровня мостовой и выглядит заброшенным. Колодец в полу забит мусором, ворота покосились и не запираются, но охотников заглянуть в последнее каирское здание эпохи аюбидов почти нет. Некогда стены мавзолея украшала мозаика, ветвистое дерево с перламутровыми плодами, трогательное напоминание о значении имени Шагарат. Прах первого супруга правительницы, султана Аюба, покоится в куда более внушительной гробнице. Его мавзолей на Касабе открывает собой вереницу грандиозных архитектурных комплексов. Медресе – мавзолей-мечеть, столь характерных для периода мамлюкского владычества. Каир мамлюков с 1250 по 1517 годы. Страница 183. Слабость династии аюбидов в последние годы правления позволила наемному войску султанов, мамлюкам, существенно укрепить свое положение и приобрести политическое влияние. Помощник Шагарат Бейбарс по прозвищу Лучник из так называемых речных мамлюков Бахри, которые размещались на острове Рода, сумел опередить остальных претендентов на власть и захватил трон. И среди современников, и среди исследователей не было и нет согласия по поводу того, как относиться к мамлюкам. Одни называли и называют их доблестными воинами, преданными Египту и отстоявшими Каир от натиска монгольских орд Чингисхана и Тамерлана. Другие отзывались и отзываются о них как об агрессивных удельных князьках, погрязших в междоусобицах и имевших выраженную склонность к содомии. Страница 184. Так или иначе, они правили в Каире почти три столетия, причем их правление сопровождалось беспрерывной борьбой за власть, казнями и убийствами. При этом они покровительствовали искусству, построили в городе новые мечети и минареты, зачастую над мавзолеями и гробницами прежних правителей. Также именно в эпоху мамлюков знаменитые города мертвых превратились в те обширные кладбища, которые можно увидеть в Каире сегодня. Поздние историки зачастую характеризуют мамлюков как правителей, запомнившихся лишь своими излишествами. Десмонд Стюарт, анализируя роль мамлюков в истории Египта, приходит к следующему выводу. Мамлюкская система управления была иррациональной и даже абсурдной. Такое возможно только единожды и никогда не повторяется. Если отвлечься от жестокости и других колоритных деталей эпохи, эра мамлюков была столь же бессмысленной, как история Шотландии до объединения с Англией. Череда дворцовых переворотов, значимых исключительно для тех, кто был в них замешан, но абсолютно ничтожных по результатам с исторической точки зрения. Конец цитаты. Стюарт словно вторит другому историку, Стэнли Лэнпулу, который в 1893 году назвал мамлюков бандой беспринципных искателей приключений, рабов по происхождению и мясников по призванию, кровожадных авантюристов, не терпевших подчинения и испытывавших врожденную тягу к предательству. Конец цитаты. Тем не менее, Лэнпул отдает должное архитектурному наследию мамлюков. Цитата. Эти рабские цари отличались отменным художественным вкусом, который сделал бы честь любому цивилизованному правителю современного мира. Они не ведали морали, предавались буйствам и были неразборчивы в средствах, однако в зданиях, ими построенных, ощущается изысканность, какой не найти в западных странах. Конец цитаты. Страница 185. Мамлюкскую систему управления создавали те немногие баловни фортуны, которым удавалось выдвинуться –